Глава 27. Планета Идиллия. Военная база Эсперо-1. «Мы выяснили, что борт, доставляющий припасы на станцию Иллюзия, стартует с Китежа», — докладывал полковник Хор. «Грузопассажирский корабль «Мэйфлауэр». Производство консорциума принадлежит бейджинской компании «Галактик Старлайн». Экипаж 12 человек. Капитан, его помощник, штурман, механик, медик, 2 кока и 5 стюардов. Груз не вызывает подозрений. Продовольствие, система жизнеобеспечения, одежда, предметы быта и медикаменты. Все оформлено как припасы для шахтерской колонии в системы Тринити, куда и совершается первый прыжок». «А зачем столько коков и стюардов?» — озадачился полковник Стражинский. С разрешения командующего идиллийской группировкой Хоор собрал в зале для совещания всех офицеров бригады «Командос». «На корабле каюты только первого класса», — ответил разведчик. Увидев недоумение на лицах собравшихся, Хоор объяснил. «Мэйфлауэр берет 30 пассажиров, готовых выложить за рейс весьма круглую сумму, примерно в 5 раз больше стоимости каюты президентского класса на самом роскошном из лайнеров». «А в чем смысл?» — не понял Савин. «Если верить рекламе, в романтике трампового путешествия, когда следующий пункт назначения неизвестен», — пояснил разведчик. «Капитан корабля оглашает его только перед отправкой. На борт принимаются пассажиры, прошедшие самый тщательный отбор. Правда, в чем он заключается, не указано. Но зато пассажиры на протяжении всего путешествия окружены просто невероятной роскошью и находятся в компании сливок общества. То есть себе подобных. Никаких папарацци журналистов, никаких простолюдинов и нуворишей. А также дамочек, ищущих богатого папика. И никаких банальных развлечений типа казино, театров и прочего. Что-то как-то странно», — сомнением в голосе произнес майор Хилл. «Нет, у богатых, конечно, свои причуды, но, на мой взгляд, все это выглядит подозрительно». «Тем не менее, компания процветает», — ухмыльнулся Хоор. «Фамилии пассажиров не разглашаются, но на сайте очередь расписана на год вперед. Богатеи прибывают на Китиш, поднимаются на борт Трампа и отправляются веселиться». «Хитрожопые ублюдки», — неожиданно хохотнул Стражинский. «Как извернулись. Кого попало, не возьмут. Отбор у них и очередь большая. Официальная отговорка на тот случай, если кто-то ненужный возжелает совершить круиз. Заодно объяснение роскошных кают и прочих странностей для такого судна. Китежцы к помпезности равнодушны, так что с их стороны нежелательных гостей ждать не стоит. А груз вполне укладывается в легенду. Плюс Китеж нейтрален. Можно набрать тех же идиллийских вин и прочего импорта. Так, майор, но я полагаю, что вы нас собрали не ради оглашения успехов». «Именно», — улыбнулся Хоор. «Полученных данных не хватает для проведения операции. Мы выяснили и проверили координаты врат, но план самой станции и ее точное расположение нам до сих пор неизвестны. Станция находится на планетоиде, не имеющем атмосферы. Группе придется действовать в условиях агрессивной среды. Пленный также сообщил, что на Иллюзии существует инструкция, предписывающая при угрозе захвата ликвидировать гостей и персонал. То есть при начале штурма из отсеков просто откачают воздух. Расположение командного пункта станции, откуда производится контроль, пленному неизвестно. Также существуют секретные изолированные отсеки для особо важных гостей. Их расположение тоже скрыто. Цель операции — захватить живыми и гостей, и рабов, и по возможности максимум персонала. Без плана станции шансы на успех равны даже не нулю, а величине минусовой. Нужны репликанты», — тоном, подразумевающим некую очевидность, сказал Стражинский. «Да», — подтвердил слова командира бригады Хоор. «Необходимо скрытно проникнуть на объект и провести разведку в крайне сжатые сроки. В любой момент корпораты могут сообразить, куда делись их люди, и усилить охрану иллюзии». Присутствующие помрачнели. При плохом сценарии хозяева станции могли демонтировать и переместить врата, а заодно сменить способ доставки гостей. «Это еще не все», — продолжил Хоор. «У группы не будет возможности выйти на связь. На станции работает своя служба радиоэлектронной борьбы. Оборудование и специалисты для нее представлены консорциумом. Собственно, вся станция построена ими. Это усложняет задачу разведчиков. Помимо, собственно, разведки, им предстоит по нашему сигналу захватить командный пункт станции и удерживать его до прибытия штурмового отряда, а затем брать на себя руководство штурмом». Кто-то из офицеров присвистнул. «Да, непросто», — — резюмировал Хилл. «Непросто», — не стал отрицать очевидного Хоар. «Операция требует четкой координации действий. Разведка должна быть проведена в сжатые временные рамки. В отсутствие связи мы начнем вторжение в систему в оговоренный срок. К этому моменту автономная группа должна завершить разведку и начать захват командного пункта станции». Свои слова полковник сопровождал демонстрацией голокарты района нахождения врат. От них вела красная пунктирная линия, упирающаяся в точку с вопросительным знаком вместо координат. Предполагаемое местонахождение станции. Офицеры изучали скудную информацию с неприкрытым скепсисом на лицах. По их общему мнению, операция выглядела чистой воды авантюрой с минимальными шансами на победу. Но в конце концов, именно для того и существовали силы специальных операций превращать авантюру в блестящий успех. По нашим оценкам, с момента захвата врат до высадки штурмовой группы пройдет около 2 часов. Все это время разведгруппа должна удерживать командный пункт, не позволяя ликвидировать персонал и рабов. Состав группы для выполнения такой задачи — 3 единицы. 2 репликанта и технический специалист. Понятно, что специалист не сторонний, а из спецназа. «Немаловато?» — усомнился один из командиров рот. «Больше рискованно», — вздохнул Хоар. «Велика вероятность обнаружения. Станция надежно охраняется, вплоть до патрулирования прилегающей территории. Чем больше группа, тем легче ее засечь». «Кто бы сомневался», — пробормотал Хилл. «А что, нас когда-то посылали на курорт?» — куда громче удивился Савин. Незамысловатая шутка вызвала общий смех, разрядив обстановку. «Если в задачу группы входит управление штурмом, логично отправить 2 сержантов». Дождавшись, когда утихнет хохот, подал голос командир роты. «Штурм проведут их отделение». «Хорошо», — согласился Хоар. В этом вопросе он полностью доверял офицерам, лучше знающим личный состав. Репликанты доказали свою эффективность, превратившись в настоящее пугало для союзовцев. «А почему не отправить обычных командос?» — поинтересовался начальник штаба бригады подполковник Мур. «Репликанты эффективнее», — ответил Хоар. Стражинский, понимающе усмехнулся. «Есть у меня 2 кандидатуры», — подал голос Савин. Планета Идиллия, город Эспера. Впервые в жизни Чимбик шел прощаться с дворнягами перед отправкой на задание. Нет, не с дворнягами. С людьми. С семьей, которая стала ему неожиданно близка. И это было одновременно прекрасно, странно и бессмысленно. Зачем вообще сообщать о своем отсутствии? Зачем делать это лично, и почему он при этом не предупредил о своем появлении? В глубине души Чимбик даже надеялся, что семейство Талики не окажется дома. Идиллийцы часто выбирались за город на все выходные. Тогда он просто бросит прощальный взгляд на место, в котором испытал столько радости, и вернется в часть готовиться к заданию. Что нужно сказать и сделать, если Талика окажется дома, Чимбик не знал, но ноги все равно принесли его к знакомой калитке. Высокие окна мягко светились в сгущающихся сумерках. До чуткого слуха репликанта доносились голоса и веселый смех. Это не походило на привычные звуки эгиды и даже местной военной базы. Но почему-то казалось Чимбику правильным. Так должна звучать жизнь. Нормальная жизнь, а не его, Чимбика, функционирование. Мысль неожиданно причинила боль. Ту самую, с которой не могли справиться совершенные анестетики Доминиона. «У боли есть огромный плюс», — всплыли в памяти слова одного из инструкторов по медицинской подготовке. «Боль дает понять, что ты еще жив». Жив. Чимбик с трудом удержался от горькой усмешки. Все чаще и чаще сержант задумывался над смыслом собственного существования. Целую вечность назад он даже слово «жизнь» в отношении себя не смел произнести. Репликанты функционировали. Во имя службы и ради нее. А потом он встретил Эйнджелу, и привычный надежный мир репликанта перевернулся. Несокрушимое прежде основание дало трещину, породив сомнения. Сомнения, которые до сих пор не давали Чимбику покоя. Он смотрел на чужой дом, на отблески чужой жизни и ловил себя на желание стать ее частью. Странная, неуместная, неосуществимая мечта. «Надо уходить», — решил Чимбик, но почему-то остался на месте. «Ди! Ник, сержант пришел!» — раздался восторженный детский голос, наполняя душу необъяснимой радостью. Эти маленькие, бесхитростные человечки казались сержанту его противоположностью, не знавшие приказов и принуждения, лишенные сдержанности и жестокости. Но они почему-то искренне любили его, Чимбика. так как он сам любил братьев, с которыми вырос, и объяснения этому сержант не находил, да и не слишком-то хотел, говоря откровенно. Чимбик просто наслаждался вихрем жизнелюбия, захватившим его с приближением детей. А те радостно прыгали вокруг, пытались повиснуть на руках и весело, счастливо смеялись, взахлеб рассказывая новости последних дней. Талика тоже оказалась дома. «Добрый вечер, мэм», — поприветствовал он вышедшую ему навстречу Иделийку. «Прошу прощения, что без приглашения. Просто пришел сообщить, что буду отсутствовать некоторое время. Обязанности командира отделения выполняет запал. Коммуникатор я передал ему». Произнося эти слова, Чимбик чувствовал, сколь жалок выбранный для встречи предлог. Он мог уведомить Талику, связавшись по коммуникатору, или не уведомлять вовсе, но ему хотелось попрощаться и услышать в ответ, что его здесь будут ждать. «Когда вы вернетесь?» «Я сам не знаю, мэм», — ответил Чимбик. «Если вернусь». Невысказанные слова повисли в воздухе. «Не уезжай!» Хором попросили дети, взяв сержанта в окружение. «Если бы я мог решать», — мысленно ответил Чимбик. «Это мой долг», — произнес он вслух. Три детских взгляда уставились на Талику с необъяснимой для репликанта надеждой, будто мама была тем волшебным существом их сказок, что способна творить чудеса и менять мир. Но Талика не владела магией. Во всяком случае, не той, что могла изменить отданный Чимбику приказ. Зато она присела, обняла погрустневших ребятишек и тихо сказала. «Разве ваши любимые герои в сказках и мультиках отказываются совершать подвиги?» Подумав, малыши отрицательно покачали головами. «А сержант — супергерой?» — по-новому посмотрел на Чимбика Майк. «Самый настоящий», — серьезно подтвердила Талика. «И сейчас где-то кому-то требуется его помощь». «Я не герой», — мрачно подумал Чимбик. «Герои сами решают, какие поступки совершать, а я просто оружие. Смерть, которую спускают с поводка хозяева по одним им известным причинам». «Но ты останешься с нами хоть еще немного», — потянула его за руку Динара. «Мамы скоро будут рассказывать сказки». Спроси это Талика, Чимбик бы отказался. Но Динаре он не мог сказать «нет». Почему? И сам не понимал. «Да, мэм», — вслух сказал сержант. И уже сидя у костра, вдруг осознал, что отправился бы на это задание даже без приказа. Просто для того, чтобы ни Динара, ни Талика, ни кто-либо еще не попал на ту станцию. И чтобы когда-нибудь сказать Энджеле, что за ее кошмарами пришел другой, куда худший кошмар. Планета Китиш. Космопорт имени Фиделя Кастро. Если у дворняка есть что-то одинаковое, это космопорты. К такому выводу пришел Чимбик, наблюдая за суетой китежского порта. Хаотичное движение вокруг посадочных площадок, непонятным для стороннего наблюдателя образом, превращающееся в упорядоченную деятельность. Чимбик, стилет, возглавляющий их группу капитан Йонг Мин Юн, затаились в ложементах, размещенных в потайном отсеке грузового контейнера с воздушными фильтрами. Снаряжение занимало большую часть крохотного помещения, из-за чего диверсанты лежали вплотную друг к другу. Но даже Блайс вряд ли нашел бы повод для шуток о близости с женщиной. Облаченные в одинаковую броню, они едва умещались в тесном убежище. Если бы не миниатюрные габариты капитана, отсек пришлось бы расширять, тем самым увеличивая вероятность обнаружения, либо уменьшать состав и без того маленькой группы. А это дополнительный риск. Операция и так балансировала на кромке лезвия. Любой сбой, незначительный для другого случая, сейчас означал провал. Окончательный, без возможности заброски новой группы. Потому от всех участников операции требовалась филигранная координация действий. Доставить спецконтейнер на Китиш, устроить так, чтобы он оказался в нужное время в нужном месте, погрузить в него диверсантов и все это под носом у местных спецслужб и соглядатаев Союза. Повторить все это в случае провала первой группы уже не удастся. Потому к безопасности группы на этапе отлета с Китежа подошли со всем тщанием. За окружающим пространством диверсанты наблюдали с помощью сложной системы пассивных сенсоров, замаскированных на внешней оболочке убежища. Голопроекция позволяла контролировать происходящее вокруг контейнера, но в случае сбоя все, что они смогут сделать, пронаблюдать за собственным провалом в высоком разрешении. Китиш не то место, откуда группа диверсантов сможет прорваться с боем. «Внимание!» — Раздался в наушниках репликантов голос Йонг. К погрузчику, перемещавшему контейнер с доминионцами, подлетел таможенный дрон. Описав круг, он тщательно принюхался к его содержимому сенсорами. Диверсанты, не шевелясь, следили за движениями дрона. Заметит или нет. Китежские технологии отставали от земных, но всегда что-то может пойти не так. Вот как сейчас. Проклятый дрон будто примагнитился к контейнеру, не желая завершать проверку. Чимбик уже начал прикидывать, что делать при появлении охраны, но в этот момент дрон отлетел в сторону под облегченный вздох дворняги. «Интересно, долго нам так будет вести?» — спросил через имплант стилет. «Надеюсь, что да», — отозвался Чимбик. «Но особо не рассчитывай. То, что везение рано или поздно закончится, понимали все. Китежцы тоже не дураки, и ни секунды не сомневаются, что их планета используется обеими сторонами в качестве перевалочной станции». Чимбик помнил слова комбата, сказанные на инструктаже. Текущее положение дел сохраняется ровно до тех пор, пока выгодно самим китежцам. Как только их правительство сочтет, что, по выражению Савина, пора прикрывать лавочку, время относительно легкого пути в пространство Союза закончится. Пока сержант предавался размышлениям, дворняга принялась за работу. Перехватив управление роботом, она приказала погрузчику поставить контейнер в нужное место. Затем капитан взломала бортовой компьютер корабля и откорректировала коносамент, чтобы у суперкарго не возникали вопросы по поводу неожиданных изменений в размещении груза. Потянулось время ожидания перед стартом. Наконец, крышка люка отсекла трюм от внешнего мира. Чимбик видел, как двое дворняг в форменных комбинезонах проверили крепление контейнеров, затем освещение погасло, а контейнер мелко завибрировал. Корабль запустил двигатель. Операция по захвату станции «Иллюзия» началась.